Сегодня день именины высокопреосвященного архиепископа Марка, вот его покровитель небесный, преподобный Марк постит. И владыка Марк сейчас у нас в епархии, возглавляет нашу епархию уже 32 года. Это история русской церкви достаточно редкое явление, что один архиерей на своей епархии такое длительное время служил. Те, которые помнят 80-е годы, знают, как наша епархия выглядела, какие сложности были, и вот именно были приходы, которые действительно умирали. И вот владыка Марк, будучи немцем, человеком, который пришел в православие через юношеском возрасте, школьником, полюбив русский язык, полюбив следом за русским языком, полюбив Россию. Он пришел, он же родился в Восточной Германии. И в Восточной Германии преподавали русский язык, но там неохотно. Все те немцы, которые должны были этот русский язык учить, они неохотно это делали. И когда владыка в 1953 году участвовал молодым 13-летним мальчиком, участвовал в Берлинском восстании против советских танков, понятно, что после этого для семьи, вся семья Владыкина участвовала в этом, для семьи в Восточной Германии не осталось как бы возможности дальше жить. И поэтому семья Владыкина постепенно удирала, уходила или, ну, убегала из Восточной Германии, бежала в эту Западную Германию. Первые годы школы у Владыки были не сладкие. Сами немцы к своим немцам относились не очень доброжелательно. Ему сказали в школе, что если ты за год не выучишь английский язык, и все те, что в тебе не хватает этого, ты вылетишь из гимназии. Вот 13-летний мальчик, который с таким опытом в Восточной Германии приезжал на Западную войну, получил вот от своих учителей вот такое вот, можно сказать, такое недоброжелательное отношение. Вот быстро, можно сказать, созрел, поняв, как бывает в жизни. Ну и вот, благодаря своей талантливости и способностям к языкам, он быстро смог подавить вот эти проблемы. А вот что касается русского языка, когда ему было 16-17 лет, он подумал, а что ж жалко терять этот язык, который мы в Восточной Германии учили. Что он сделал? Он пошел во Франкфурте, ну, в приход святителя Николаева, там, где я родился как раз, он вырос. Пришел к отцу протоиерею Леониду. И отцу Леониду сказал, вот я вот такой мальчик из Восточной Германии, я учил русский язык, но я его потихоньку начинаю терять. Познакомьте меня, пожалуйста, с русской молодежью. Дайте мне возможность с ним пообщаться, чтобы усовершенствовать свой язык. Вот действительно, отец Леонид его познакомил с нашим молодежью во Франкфурте. И за год владыка Марк так говорил по-русски, что наши русские ребята, когда-то услышав его, когда он с какими-то немцами по-немецки говорил, они с удивлением сказали, Миша, как же так? Ты говоришь по-немецки? В русской среде он пользовался только русским языком. И вот эта любовь к русской культуре потом вылилась в том, что он учился у нас как бы на славистику. Он сдал, написал докторскую знаменитого профессора Чижевского, тут это влияние было. Вот, и, ну, и, а вслед за этим, конечно, он выиграть. Он привязался к приходу, стал быстро читать на клиросе. И вот в Мангайме было особенно так, там он как чтец, так как недалеко от Гайдельберга, он там как чтец. Староста его крестил, вот, и он как чтец там читал, как студент молодой, и потом пользовался всем своим свободным временем, ездил на Афон. Ему действительно повезло, или, как бы сказать, удостоился он, чтобы за свою верность познакомиться с русской церковью изнутри. На фоне еще тогда были 70-е годы и начало 80-х годов очень много старцев, монахов, которые пришли на Афон еще в царское время или в гражданскую войну, в гражданскую войну. Таких схимонахов Серафима, схимонаха Никодима, схимонаха там Николая, вот это самостоятели Ильинского скита, там, на Карлуле, вот, отца сербского монаха Серафима. И да, Карлуле это было отшельническое место, там русские монахи. И он в этих месяцах проводил с ним, получил вот этот опыт любви к России. Вот это монахи, которые потеряли свою родину, свою государство, свою. И на фоне десятками лет молились, исполняя только монашескую волю жизни, но при этом вот эта скорбь за Россию, она была очень высокая, очень разная. И это Владыка почувствовал, от этого принял. И вот потом, вот, слава Богу, Владыка Павел, причастник, вот, он как раз в Штутгарте, он служил Владыка Павел, штутгартский архиепископ. И вот положил здесь диакон в нашем храме, а потом уделал иеромонахи, ну и потом архиереи и так далее. Заслуги у владыки полно, а ведь такое количество, трудно сказать, что вот соединение нашей церкви тоже вот одно такое вот его заслуга. Он толкал это, он нас русских понимал. Он лучше знал наш русский, чем русские себя. И нас вот это разделение, которое было между миграцией и московской патриархией, в сильной степени Владыка приятно добивал, как человек, который со стороны и с любовью мог смотреть на братьев славян и русских. И ему было противно, что у нас, что мы разъединенные. Это было сильно мотив для него. И это преодолеть ему Господь Бог. Помощник и сына, слава Богу, вот сейчас мы пятый год празднуем нашего единства с русской церкви. Много-много других вот таких событий, вот, как прославление святого мученика Александра Шмореля, которое правда, там, 3 недели назад мы совершили в Германии за 1000 лет, на немецкой земле был прославлен православный мученик. 1000 лет не было тут прославленного человека, православного. Вот это событие тоже одна из заслуг Владыки Мамина.